Когда она вошла, он бросился на колени, хотел взять ее руки, но она быстро отдернула их. Он остался у ее ног, с глубокой тоской глядя на нее, а она надменно проговорила: «Что вы делаете, сударь? Я не понимаю такого поведения». Он пробормотал: «О, сударыня, умоляю вас». Она резко перебила: «Встаньте, вы смешны». Он встал, ошеломленный, шепча: «Что с вами? Не обращайтесь так со мною, я вас люблю». Тогда она в нескольких быстрых и сухих словах объявила ему свою волю. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Не говорите мне о вашей любви, или я уйду из этой мастерской и никогда не вернусь. Если вы хоть раз забудете, что я нахожусь здесь только при этом условии, вы меня больше не увидите». Он смотрел на нее в отчаянии от этой жестокости, которую не предвидел. Потом он понял и тихо сказал: «Я повинуюсь, сударыня». Она ответила: «Превосходно. Я этого и ждала от вас. Теперь за работу. Вы слишком затянули окончание портрета». Он взял палитру и стал писать. Но рука его дрожала, а туманенные глаза ничего не видели. Ему хотелось плакать. Так тяжело у него было на сердце. Он попробовал заговорить с нею, она едва отвечала. Когда он попытался сказать какую-то любезность по поводу цвета ее лица, она оборвала его таким резким тоном, что он вдруг ощутил прилив того гнева, какой у влюбленных превращает любовь в ненависть. Всей душою и телом он испытал сильное нервное потрясение и тотчас же, без перехода, почувствовал, что она стала ему отвратительна. «Да-да, вот они, женщины. Она такая же, как и другие, такая же. А почему бы и нет? Она лжива, изменчива и малодушна, как все женщины. Она увлекла его, соблазнила уловками продажной девки, стараясь вскружить ему голову и ничего потом не дать, подстрекая его, чтобы затем оттолкнуть, применяя к нему все приемы подлых кокеток, всегда, кажется, готовых раздеться, пока мужчина, ставший из-за них похожим на уличного пса, не начнет задыхаться от страсти. В конце концов, тем хуже для нее. Он обладал ею, он взял ее. Она может сколько угодно вытирать себе тело губкой и дерзко отвечать ему. Ей ничего не стереть, а он ее забудет. Вот еще была бы нелепая история, если бы он связался с такой любовницей, которая капризными зубками хорошенькой женщины изгрызла бы его жизнь, посвященную искусству». Ему хотелось засвистать, как он делал в присутствии натурщиц. Но, чувствуя растущее раздражение и опасаясь выкинуть какую-нибудь глупость, он сократил сеанс, сославшись на свидание. Прощаясь, они, несомненно, чувствовали себя гораздо более далекими друг другу, чем в день их первой встречи у герцогини де Мортмен. Как только она удалилась, он взял шляпу, пальто и вышел из дому. С голубого, словно ватой обложенного неба, холодное солнце бросало на город бледный свет, обманчивый и печальный. Несколько времени он шел быстрой, нервной походкой, толкая прохожих, и его страшная злоба против нее понемногу перешла в горечь и сожаление. Повторив про себя все упреки по ее адресу, он вспомнил, глядя на других женщин, проходивших по улице, как она красива и соблазнительна. Подобно многим мужчинам, которые в этом не признаются, он всегда ждал невозможной встречи, редкой, единственной, поэтической и страстной привязанности, мечта о которой витает над нашим сердцем. Разве он не был близок к тому, чтобы найти это? Разве она не была той женщиной, которая могла бы дать ему это почти невозможное счастье? Почему же ничего не сбывается? Почему так и не поймаешь, что зачем гонишься, и тебе удается ухватить только жалкие крохи? И отчего эта погоня за разочарованиями причиняет еще больше страданий? Уже не на графиню сердился он, а на самую жизнь. Теперь, по зрелом размышлении, за что стал бы он сердиться на госпожу де Гильруа? В сущности, в чем он мог упрекнуть ее? В том, что она была с ним любезна, добра и ласкова? А вот она могла бы упрекнуть его, ведь он вел себя как негодяй. Глубоко опечаленный, вернулся он домой. Ему хотелось просить у нее прощения, посвятить ей свою жизнь, заставить ее забыть о случившемся, и он старался что-нибудь придумать, чтобы дать ей понять, что отныне он до гроба будет покорен всем ее желаниям. На другой день она пришла в сопровождении дочери. Она явилась с такой печальной улыбкой, такая грустная, что в этих бедных голубых глазах, до сих пор столь веселых, художнику почудились все муки, все угрызения совести, все отчаяние этого женского сердца. Охваченный жалостью, стремясь заставить ее забыть все, он стал относиться к ней с самой деликатной сдержанностью, с самой тонкой предупредительностью. Она отвечала на это кротко и ласково, с усталым и разбитым видом страдающей женщины. И он, глядя на нее и снова охваченный безумным желанием любить ее и быть любимым, спрашивал себя, как может она не сердиться, как могла снова прийти к нему, слушать его, отвечать, ведь между ними вставало такое воспоминание.